«Сыновья портного» и «Коза-обманщица». Жил некогда на белом свете один портной, и было у него три сына. Сыновья во всем помогали отцу, а он с утра до вечера трудился в своей мастерской. Как-то раз портной купил козу, чтобы семья могла по утрам вместе с лепешками пить сквашенное козье молоко. Пасти козу он поручил своим сыновьям, и они по очереди должны были утром выгонять ее на пастбище, а вечером загонять в хлев. Утром первого дня пошел пасти козу старший сын. Он привел ее на луг с сочной травой, и коза паслась там весь день. Когда же день стал клониться к вечеру, старший сын стал спрашивать у козы: «Насытилась ли ты, козочка?» А коза в ответ: «До того я насытилась, что и травинка в моем брюхе уже не поместится. Раз так, то пора нам домой возвращаться». Привел старший сын козу слуга, загнал ее в хлев и пошел домой. Отец у него спрашивает: «Сыта ли наша козочка?» «Сыта», — отвечает ему старший сын. «До того она наелась, что уже и травинка в ее брюхе не поместится». Портной же решил свою козочку проведать. Пришел в хлев и спрашивает: «Хорошо ли тебе, моя козочка? Сыта ли ты?» А коза ему отвечает: «Да как же я могла насытиться, если привязал меня твой старший сын среди голых камней? За весь день я и травинки не съела». Как услышал это отец, рассердился и принялся старшего сына бронить: «Ах ты, негодник! Разве я не наказывал тебе козу на луг вести? Так что ж ты ее на голые камни погнал? Весь день ты бездельничал, да еще и козу голодной оставил». Хотел сын ему возразить, но отец и слушать его не стал, а прогнал его из дома. Утром второго дня настала очередь среднего сына пасти козу. Отец ему наказывает: «Смотри, сынок, отведи козу на луг с сочной травой и дай ей насытиться». «Хорошо», — ответил ему средний сын и повел козу на луг. Весь день паслась коза на лугу среди сочной травы, а когда солнце начало клониться к земле, средний сын стал ее спрашивать: «Насытилась ли ты, козочка?» А коза в ответ: «До того я насытилась, что на траву больше и смотреть не могу. Раз так, то пора нам домой возвращаться». Привел средний сын козу слуга, загнал ее в хлев и пошел домой. Отец у него спрашивает: «Сыта ли наша козочка?» «Сыта», — отвечает ему средний сын. «До того она наелась, что на траву больше и смотреть не может». «Спрошу-ка я сам у нее», — сказал отец и направился в хлев. Пришел портной к своей козе, погладил ее и спрашивает: «Хорошо ли тебе, моя козочка? Сыта ли ты?» А коза в ответ: «Да как же я могла насытиться, если привязал меня твой средний сын возле каменной стены? Как я ни пыталась, ни до одной травинки дотянуться не могла». Как услышал это отец, рассердился и принялся среднего сына ругать: «Ах ты, негодник! Разве я не наказывал тебе козу на луг вести? Так что же ты ее возле каменной стены привязал? Весь день ты бездельничал, да еще и козу голодной оставил». Хотел сын ему возразить, но отец и слушать его не стал, а прогнал его из дома. Утром третьего дня настала очередь младшего сына пасти козу. Отец ему строго наказывает: «Смотри, сынок, отведи козу на луг с сочной травой и дай ей насытиться. Не поступай так, как твои старшие братья». «Хорошо», — ответил ему младший сын и повел козу на луг. Снова целый день паслась коза на лугу среди сочной травы, а вечером младший сын стал у нее спрашивать: насытилась ли ты, козочка? Оказав ответ: до того я насытилась, что вот-вот брюхо лопнет. Ну, раз так, то пора нам домой возвращаться. Привел у младший сын козу слуга, загнал ее в хлев и пошел к отцу. Отец у него спрашивает: сыта ли наша козочка? Сыта, отвечает ему младший сын. До того она наелась, что вот-вот ее брюхо лопнет. «Спрошу-ка я у нее сам», — сказал отец и направился в хлев. Приходит портной к своей козе, погладил ее и спрашивает: «Хорошо ли тебе, моя козочка? Сыта ли ты?» А коза ему отвечает: «Да как же я могла насытиться, если привязал меня твой младший сын у берега реки? Весь день я только воду и пила, чтобы не умереть от голода. Вот-вот брюхо лопнет». Больше прежнего рассердился отец и тотчас прогнал из дома своего младшего сына. Утром следующего дня портной сам пришел в хлев и, прежде чем повести ее на луг, сказал: «Уж сегодня ты, моя козочка, вдоволь поешь сочной травки». Привел он козу на луг со свежей сочной травой. И весь день до самого заката коза паслась на этом лугу. А вечером спрашивает у нее портной: «Насытилась ли ты, моя козочка?» А коза в ответ: «До того я насытилась, что могу неделю больше не есть. Раз так, то пора нам домой возвращаться». Привел портной козу в хлев, привязал ее и пошел домой ужинать. А перед сном он решил снова в хлев заглянуть. Пришел к козе, погладил ее и спрашивает: «Хорошо ли тебе, моя козочка? Сыта ли ты?» А коза по привычке ему отвечает: «Да как же я могла насытиться, если пригнали меня на пустырь, где даже колючки не растут?» Как услышал это портной, удивился и понял, что напрасно он верил словам козы и прогнал своих сыновей безо всякой вины из дома. «Погоди же, негодница», — сказал он, — «я устрою тебе такое наказание, что об этом будут в сказках рассказывать». Встав рано утром, портной вывел козу во двор, привязал ее к столбу и обстриг ее наголо, так, что на ней и клочка шерсти не осталось. Затем он взял плеть и принялся стегать козу этой плетью до тех пор, пока у нее глаза на лоб не вылезли. Из последних сил коза рванула столб, к которому была привязана, и, вырвав его, помчалась со всех ног куда подальше. Так и остался портной совсем один. Целыми днями он просиживал в своей мастерской, а ночью устраивался спать в углу. От тоски по сыновьям он стал разговаривать сам с собой, и дела его были плохи. А что же стало с его сыновьями? Старший сын, покинув свой дом, пошел в другой город и стал учеником жестянщика. Он так старательно учился ремеслу и почтительно относился к своему учителю, что мастер не мог на него нахвалиться. Но однажды старший сын сказал своему мастеру: «Тоскливо мне здесь. Хотел бы я поблагодарить тебя, учитель, и поцеловать тебе в знак признательности руку, а потом покинуть этот город». Мастер огорчился и сказал: «Раз так, иди. И пусть Аллах хранит тебя, юноша. Но за твое усердие я подарю тебе котел и половник. Только смотри, дорожи ими, ведь они непростые вещи». Юноша удивился и спросил: «А что в них особенного?» Жестянщик ответил: «Нужно всего лишь постучать половником о котел и промолвить: «Еда, готовься», как тотчас котел наполнится ароматным пловом. С помощью этого котла ты можешь накормить много народа и сам никогда не будешь голодать». Старший сын взял подарок и, благодарно поцеловав руку мастера, пошел к городским воротам. Выйдя из них, он стал раздумывать, куда же ему направиться. и, решив, что с этим котлом ему больше не нужно зарабатывать на кусок хлеба, юноша надумал вернуться к отцу. «Возможно, отец уже перестал на меня сердиться. Пойду-ка я его навещу», — сказал сам себе старший сын и отправился в свой родной город. Шел юноша, шел, пока ему по пути не встретился караван-сарай. Возле него столпилось много путников. Кто-то из них стоял у дверей, а кто-то сидел прямо на земле. Подойдя ближе, юноша увидел, что караванщики чем-то огорчены. Поприветствовав их, он спросил: «Отчего вы печальны?» Караванщики отвечают: «Разбойники отняли все, что у нас было по пути сюда. А теперь и хозяин караван-сарая не хочет кормить нас даже в долг». «Не печальтесь», — отвечает им юноша, — «я вас накормлю». С этими словами юноша достал дареный котел, поставил его на землю и, ударив по нему половником, воскликнул: «Еда, готовься!» И как только он это сказал, котел запыхтел и из-под крышки повалил густой пар. Вскоре юноша приподнял крышку, и котел оказался полон только что приготовленным ароматным пловом. Стоявшие рядом караванщики были поражены увиденным, а юноша стал раскладывать по мискам плов и раздавать голодным путникам. Вскоре все насытились и, поблагодарив юношу за ужин, улеглись спать неподалеку от стен караван-сарая. Молва о чудесном котле быстро докатилась до хозяина караван-сарая, и задумал он отнять у юноши его волшебный котел и половник. Проследив за юношей, он увидел, где тот устроился на ночлег. И как только юноша заснул, он подкрался к нему и заменил его чудесные вещи обыкновенным котлом и половником. Утром ни о чем не подозревающий юноша взял свои вещи и отправился дальше. К вечеру он уже добрался до дома своего отца и, постучав, вошел в дом. Увидев своего старшего сына, портной очень обрадовался, обнял сына и произнес: «Наконец Аллах услышал мои молитвы. Мой старший сын снова дома. Проходи скорее и расскажи своему отцу, где ты был и что делал». Старший сын поставил на стол котел с половником и рассказал отцу обо всем, что с ним произошло за это время. Рассказал он и о том, как накормил целую толпу караванщиков. «Неужели этот котел и вправду такой чудесный?» — спросил у сына отец. На это сын ему ответил: «Завтра же пригласи в наш дом всех наших родственников, и мы накормим их вкуснейшим пловом из этого котла». Он так убедительно это говорил, что отец поверил ему и утром следующего дня пригласил всех родственников к себе на обед. Когда наступило время после полуденной молитвы, все гости уже собрались. Старший сын ударил, как в прошлый раз, половником по котлу и воскликнул: «Еда, готовься!» Но к его большому удивлению ничего не произошло. Котел как стоял пустым, так пустым и остался. Тогда юноша сильнее ударил по котлу и еще громче воскликнул: «Еда, готовься!» Но опять ничего не вышло. Он стал стучать снова и снова, и этим вызвал только гнев отца и насмешки родственников. Отчаявшись, юноша стал думать над тем, как такое могло произойти, и вскоре догадался, что подменить чудесные вещи мог только владелец караван-сарая. Но оставим на время старшего сына и узнаем, что случилось со средним из сыновей портного. Средний сын, покинув свой дом, отправился в другой город и стал учеником мельника. Он так старательно учился этому ремеслу и почтительно относился к своему учителю, что мельник не мог на него нахвалиться. Но однажды юноша сказал своему учителю: «Позвольте мне покинуть вас и отправиться в родной город к отцу. Возможно, он уже не сердится на меня и ждет, когда я вернусь». Мельник огорчился и сказал: «Раз так, иди, и пусть Аллах хранит тебя, юноша. Но за твое усердие я подарю тебе осла. Только смотри, дорожи им, ведь это особенный осел». Юноша удивился и спросил: «А что в нем особенного?» Мельник ответил: «Стоит тебе только возложить на голову этого осла руку и произнести «Анчи, манчи, латеранчи», как осел тотчас начнет бить копытом, и из-под него посыплются золотые ашрафи». Средний сын принял подарок и, поблагодарив мельника, отправился к отцу. Шел юноша, шел, и ему по пути встретился тот же караван-сарай, что и его старшему брату. Привязав своего осла, юноша зашел поужинать. Спустя какое-то время юноша разговорился с спутниками, а потом решил всех угостить и воскликнул: «Друзья, пусть каждый закажет все, что его душе угодно. Сегодня я всех угощаю». Все, кто был в караван-сарае, переглянулись, думая, что этот бедно одетый юноша шутит. Но он позвал хозяина караван-сарая и сказал: «Пусть принесут все самое лучшее, что у тебя есть для моих гостей. Жареных кур, яйца, мед, издобных лепешек. Не бойся, я расплачусь с тобой сполна». Хозяин не заставил гостей долго ждать угощений, и вскоре столы ломились от кушаний и напитков. Когда же все насытились и стали расходиться на ночлег, хозяин постоялого двора потребовал с юноши плату за ужин. Юноша же попросил его немного подождать, сам отвел своего осла в укромный уголок и, сделав все, как ему сказал мельник, наполнил свой кошелек золотыми монетами. После этого он сполна расплатился с хозяином и, довольный этим, спокойно пошел спать. Откуда же ему было знать, что хитрый хозяин все это время следил за ним и видел, где он взял золотые монеты? Как только все уснули, владелец караван-сарая незаметно увел чудесного осла юноши, заменив его обыкновенным ослом. Утром ни о чем не подозревающий юноша отвязал осла и отправился дальше. К вечеру он уже добрался до дома своего отца и, постучав, вошел в дом. Увидев своего среднего сына, портной очень обрадовался, обнял сына и произнес: «Наконец Аллах услышал мои молитвы. Мой средний сын снова дома. Проходи скорее и расскажи мне и твоему брату, где ты был и что делал». Средний сын показал отцу и брату осла и рассказал обо всем, что с ним произошло за это время. Рассказал и о том, как он угостил всех в караван-сарае. «Неужели этот осел и вправду такой чудесный?» — спросил отец у своего среднего сына. На это сын ему ответил: «Завтра же пригласи в наш дом всех родственников. Я всем им раздам по золотому ашрафи». Он так убедительно это говорил, что отец поверил ему и позвал всех родственников. Когда же наступило время после полуденной молитвы, все гости уже собрались. Средний сын в окружении многочисленных родственников вывел осла на середину двора и, положив руку на его голову, воскликнул: «Анчи, манчи, латеранчи!» Но к его большому удивлению ничего не произошло. Осел как стоял, так и продолжал стоять. Тогда юноша еще громче воскликнул: «Анчи, манчи, латеранчи!» Но, увы, опять ничего не вышло. Отец юноши рассердился, а родственники посмеялись над ним и ушли. Отчаявшись, юноша стал думать над тем, как такое могло произойти, и вскоре догадался, что подменить осла мог только владелец караван-сарая. Пришло время вспомнить нам о младшем сыне портного. Младший сын, покинув свой дом, пошел в другой город и стал учеником ювелира. Он тоже старательно учился ремеслу и почтительно относился к своему учителю. И его мастер тоже не мог на него нахвалиться. Юноша долго и усердно трудился. И так как город этот был недалеко от его родного города, до младшего из сыновей портного стали доходить вести о его родных. Узнал он и о том, что произошло с его братьями, когда они останавливались в караван-сарай. Однажды юноша сказал своему учителю: «Позвольте мне покинуть вас и отправиться в свой родной город к отцу. Он уже стар, и мы можем с ним не свидеться». Мастер сказал: «Раз так, иди. И пусть Аллах хранит тебя, юноша. Но за твое усердие я подарю тебе мешок с дубинкой». Юноша удивился и спросил: «Для чего мне дубинка? Я человек мирный». На это мастер ему отвечает: «Эта дубинка поможет тебе наказать обманщиков и обидчиков. Стоит тебе только коснуться этого мешка и сказать: „Выходи, дубинка“, как в тот же миг дубинка выскочит из мешка и начнет бить негодяя, обидевшего тебя». Младший сын принял подарок и, поблагодарив мастера, отправился домой. Шел юноша, шел, пока не дошел до того же постоялого двора, где некогда останавливались его старшие братья. Войдя в караван-сарай, он сел за стол, заказав себе обед, а чудесный мешок с дубинкой положил перед собой. Люди стали спрашивать его: «Что такого особенного в этом мешке, что ты так бережешь его?» На это юноша громко ответил: «Много чудесных вещей есть на белом свете, но то, что лежит у меня в мешке, превосходит все, о чем вам доводилось слышать». «Так что же в твоем мешке?» — допытывались постояльцы караван-сарая. «Этого я вам сказать не могу», — отвечал юноша. Конечно же, все это не могло пройти мимо ушей хозяина караван-сарая. И как только все уснули, он снова попытался заполучить чудесную вещь. Ночью, прокравшись к спящему юноше, мошенник попытался вытащить чудесный мешок у него из-под руки. Но юноша только притворялся, что он спит. Едва он почувствовал, как хозяин караван-сарая схватил мешок, юноша коснулся мешка и воскликнул: «Выходи, дубинка!» И дубинка тотчас выскочила из мешка и принялась колотить мошенника. Под ударами он скорчился на полу и стал вопить: «Это ошибка! Мне не нужен твой мешок!» «А мне, — говорит младший брат, — нужно то, что ты отнял у моих братьев: осел и котел с половником». «Никогда о таких вещах не слышал!» — стал отпираться мошенник. «Тогда пусть дубинка освежит твою память», — сказал юноша. Дубинка неутомимо колотила мошенника так, что вскоре на хозяине караван-сарая и живого места не осталось. Тогда он взмолился: «Пощади меня, юноша, я все отдам». Через минуту он принес юноше волшебный котел и половник, а дубинка продолжала бить по его голове. Еще через пару минут он, охая и ахая, привел волшебного осла, и юноша, отпустив ему прощальный пинок, поспешил к отцу и к братьям. К вечеру он уже добрался до дома отца и, постучав, открыл дверь. Увидев младшего сына, портной очень обрадовался, обнял сына и произнес: «Наконец Аллах услышал мои молитвы, и младший сын снова дома. Проходи скорее и расскажи мне и твоим старшим братьям, где ты был, что повидал и что делал». Младший сын показал отцу и братьям мешок с дубинкой и рассказал обо всем, что с ним произошло за это время. Он также рассказал, как с помощью волшебной дубинки наказал хозяина караван-сарая и вернул подарки братьев. Отец похвалил сына и сказал: «Вот теперь мы можем позвать всех наших родственников и сдержать свои обещания, чтобы они не смеялись над нами и не считали нас обманщиками». Утром следующего дня портной вновь пригласил в свой дом всех своих родственников. На этот раз, когда все собрались, гости не были разочарованы. Они вдоволь насытились необыкновенным ароматным пловом, которым их угощал старший сын портного, и получили в подарок по золотому ашрафи от среднего из сыновей. Сытые и довольные, они разошлись по домам. Когда же отец с сыновьями остались одни, старший сын спросил его: «Скажи, отец, а что стало с твоей козой? Куда она подевалась?» «Ох, дети мои!» — вздохнул отец. «Без вины я выгнал вас тогда из дома. Поздно понял я, что коза эта была обманщица, но потом я ее все же изрядно наказал. Обстриг я негодницу наголо, выпорол ее плетью, а она вырвалась и убежала куда подальше». Рассказывали люди, что бежала она до самой пустыни и забралась в лисью нору. Вернулась лиса к своей норе. Как увидела она там выпученные козьи глаза на выстриженной морде, так от страха назад и попятилась. Побежала лиса прочь от своей норы и по пути встретила медведя. «От кого ты так бежишь, лиса?» — спрашивает ее медведь. Остановилась лиса и говорит: «Вернулась я сегодня к своей норе, а там зверь невиданный засел. Сидит и свои глазищи на меня таращит». Медведь на это говорит: «Не бойся, лиса, пойдем к твоей норе, я этого зверя выгоню». Пришли они к лисьей норе, но как увидел медведь выпученные козьи глаза на бритой морде, так от страха назад и попятился. Побежали они с лисой прочь от ее норы, а по пути повстречалась им оса. Окликнула их оса и спросила: «От какой напасти вы убегаете?» Медведь с лисой все ей рассказали. Выслушала их оса и говорит: «Не бойся, лиса, пойдем к твоей норе, я этого зверя выгоню». На что медведь ей возразил: «Куда тебе? Мы большие да сильные, и то не справились. Как же ты этого лютого зверя выгонишь?» Оса на это отвечает: «Не смотри, что перчик мелкий, смотри, какой он жгучий». Переглянулись лиса с медведем, и они все вместе снова направились к лисьей норе. Остановились звери в страхе перед норой, а оса смело полетела внутрь. Там она покружилась и вонзила свое жало в бритую голову козы. Заметалась коза от боли и выскочила из лисьей норы, а потом, что из духу, помчалась в пустыню. И с тех пор никто ничего о ней не слышал. Выслушали сыновья рассказ отца и засмеялись. И стали они с той поры жить в радости и достатке, а все обманщики и мошенники стали их дом десятой дорогой обходить, так как знали, что у них есть дубинка волшебная, весьма скорая на расправу.